по дороге, рассказывая о встрече с будущим тестем, подшучивая при этом над деревенской неуклюжестью боярина и обсуждая свое намерение как можно быстрее женить Никиту и Варвару. Возле дома друзья едва не столкнулись с Франческо Нарди, который уже выходил из калитки на улицу. «Что такое, господин Франческо?» — воскликнул Максим, неприятно удивленный. «Ты посещаешь мой дом в мое отсутствие? Разве можно так делать, когда в доме живет незамужняя девица?» «Простите, князь», — сказал итальянец, слегка поклонившись и прижав руку к груди. «Я ведь не знал, что ваша светлость отсутствует. Я приходил к вам, желая попрощаться. Завтра с утра я покидаю Московию и еду в Крым, в Кафу». «В Кафу?» — переспросил князь и чуть было не добавил. «Скатертью дорога». «Да», — улыбнулся Франческо, — «у меня ведь там есть торговая контора. В Кафе я продам кожу и часть мехов, остальные отправлю в Италию. У наших дворян вошли в моду меховые отделки. А в Крыму сейчас можно с выгодой купить драгоценности и краски из Трапезунда». «Поедешь по Волге или через Литву?» — спросил Никита, обрадованный скорым отъездом предполагаемого соперника. «Через Литву», — вздохнул купец. «Это, конечно, по расстоянию больше, да и накладно из-за множества мыт, но все же безопасней, чем по татарским землям». «Ну что ж, счастливый путь», — сдержанно сказал Максим, и на прощание даже подал руку итальянцу, забыв о давнишнем презрении московских бояр к иноверцам. Теперь, когда неурочный приход Франческо был объяснен, друзья успокоились и, войдя в дом, даже не стали упрекать Варю. А девушка выглядела невеселой, сидела у окна, задумчиво глядя вдаль и рассеянно перебирая моток пряжи. Максим подумал, что сестра печалится из-за отъезда чужеземного любезника, но не стал высказывать это вслух, чтобы не огорчать Никиту. На следующий день Варя вдруг запросилась у брата поехать в деревню. Такое желание было совершенно необъяснимым для княжны, любившей столицу, веселых гостей брата, болтовню городских кумушек, хороводы с подружками на лугу, кремлевские соборы, в которые она ухитрялась ходить почти каждый день, несмотря на строгость обычаев, предписывавших знатным девушкам как можно реже появляться в людных местах, довольствуясь для молитвы домовой церковкой. Максим, который в другое время только порадовался бы стремлению сестры пожить тихой деревенской жизнью, вдали от городской суеты, теперь почему-то насторожился и просьбу Вари отклонил. Ему хотелось, чтобы сестра до самой своей свадьбы с Никитой жила рядом, находясь на виду у брата и жениха. Получив отказ, Варя заметно опечалилась, но упрямиться не стала. А вечером Максим вдруг заметил, что к сестре в опочивальню прошмыгнула странного вида женщина, не бывавшая у них раньше. По возрасту и по одежде она никак не выглядела подругой знатной боярышни. И Максим, проследив за действиями пожилой оборванки, понял, что это ворожея. Некоторое время он стоял за дверью и слушал, как лихая баба наговаривает на воду и мед, шепча какие-то странные заклинания и дико вскрикивая. Потом князь не выдержал, ворвался в комнату и закричал: «А ну вон отсюда, шельма поганая! Тебя кто в наш дом пропустил?» Ворожея заохала, лепеча в свое оправдание, что была призвана княжной. Максим, не желая марать руки о неприятную гостью, схватил заткнутую за голенище плетку и замахнулся на нечестивицу. Ворожея вскрикнула, втянув голову в плечи, и закружила по комнате, уворачиваясь от ударов. Варя бросила ей серебряную монету, и оборванка, ловко поймав ее на лету, сразу же выскользнула за дверь. Брат остановился перед сестрой с таким гневным видом, словно и ее готов был избить. Варя заслонилась рукавом и отступила к стене. Максиму показалось, что она чувствует себя виноватой, и он смягчился, опустил плеть, однако заговорил с девушкой суровым тоном. «И ты посмела привести в христианский дом такую ведьму? Да знаешь ли, что за подобные дела великий князь даже на свою жену разгневался и больше года жил с ней порознь?» «Знаю», — тихо ответила Варя. «Знаешь, что потом этих ворожей ночью утопили в реке, «Знаю».